Эпилог. Мы возвращаемся в Прайд все вместе. Движение открыли, Чезары позволили нам идти. Всю дорогу Саша держит меня за руку, мы прижимаемся друг к другу и без слов понимаем, что последует серьезный разговор с Авелем. Я помню прекрасно, что он выгнал Брандо из Прайда, но сейчас почему-то мы едем именно туда. Мы сами можем доехать домой. А, сейчас. Нет уж, передам Даше из рук в руки. Басит крутой и стряхивает пепел сигареты в приоткрытое окно. Переглядываемся с Брандо, он коротко мне кивает. Пробок нет, город пустой, это так странно. Словно и правда едва не случился наш конец света. Но тьма отпустила, и мы живы. Мы целы и невредимы, но относительно. Тебе больно? Смотрю на Брандо. У него губа разбита, синяк на скуле. Он целует мою ладонь, прикладывает ее к щеке. Так лучше. Как только входим в Прайд, вижу Дашу. Она бежит ко мне, крепко обнимая. Ты жива, Алиса, ты сбежала снова! Прости, Даш, я не могла просто ждать. Это из-за меня. Не ругай ее. Ко мне она пошла. Говорит Брандо, заступая за меня, на что Даша только глазами в него стреляет. А к тебе у меня вообще отдельный разговор. Потом. Нет, сейчас. Ты что, совсем уже? Какого черта вытворяешь, Брандо? Кто тебе отдавал Алису, а? Кто разрешал жениться на ней? Я не вещь, чтобы передавать меня. Я сама могу принимать решение. Это просто сумасшествие. Кто так делает? Еще и Чезары эти страшные. Мы все просто на иголках все эти дни. Даш, ну все. Чезары уехали. Страшно именовало. Правда? Савелий? Да, я, конечно, чуть инфаркт там не схватил, но мы договорились. Алиса всех спасла. И какие у них условия? Детей рожать! Встревает Валера, и мы смеемся. Даша только не понимает. Чего, они с ума сошли? Думаю, этого никто не увидит. Даша, это мой выбор. Помнишь, мы говорили с тобой? Я выбрала Сашу. Давно уже. Я люблю его. Беру сестру за руку, говорю тише, смотрю в глаза. Она коротко кивает, а после Брандо приобнимает ее, хлопает по плечу. «Прости, Дашка, но Алиса моя. Беречь буду, как зеницу ока, честно». «Ну-ну, смотри мне». Сглатываю. Как-то это неловко. Вижу, что Брандо тоже. Нас отсюда выгнали, мы больше не входим в семью. «Ну мы это, пошли тогда». «Куда вы пошли?» «Мы к себе, мы не хотим мешать. Мы понимаем, что ты исключил Брандо, а я с ним». Держимся с Сашей за руки, нервничаем. Крутой закуривает, глубоко затягивается сигарета, переглядывается с Дашей, коротко качает головой. «Вы сбежали, тайно женились, не сказали, что приехали. Устроили разборки, навели на город беду. В то же время вы часть семьи, и никуда от этого не денетесь. Хоть в лесу своем белками обложитесь, я все равно вас найду. Вы часть Прайда. Мы одна семья, тем более, что Саня сегодня доказал, что не хуже Фари. Он просто другой. Но точно не хуже». «То есть?» «Брандо рожу свою подлечит из понедельника, чтобы был в Прайде как штык. Понял?» Даша усмехается. Они пожимают друг другу руки, и у меня аж от сердца отлегает. «Ну что, мир тогда?» «Мир, ну вы, бля, даете. Я думала, нас с Дашей было напряжено, но вы весь город чуть не угрохали». «Идите сюда, давайте обнимемся. Я вас люблю, всех люблю». Мы обнимаем друг друга, плачем с Дашей. Да, мы семья. Я чувствую это как никогда прежде. «Это так. А свадьба нормально будет? Я хочу банкет, Сань!» Смеемся, Валера в своем репертуаре. «Будет, конечно, будет. Только родственников со стороны жениха не надо», — подмечает Крутой. «Какие они?» — спрашивает Даша, на что Савелий только горько усмехается. «Красавчики! От впечатлений два Кондратия не хватил». Улыбаемся, хотя на самом деле смешного мало. Мы сегодня все были на волоске. «Спасибо, что не бросили меня. Нас, Алиса. И да, свадьба будет...» «Проставимся, не переживай, Валера». «Ну-ну, ловлю на слове. Кстати, у нас тут еще один тихушник. Ганс!» Гоша выходит из барной стойки. «Ну, признавайся, не то я сам скажу». Ганс на это довольно усмехается, а после поднимает руку. На его пальце сверкает обручальное кольцо. Крутой едва не давится сигареты. «Да вы заебали! Когда? На ком хотя бы?» «Света, неделю назад расписались. Да мы скромно. Вы тут так заняты были спасением города, не хотели отвлекать». «Ну, вы даете. Вообще уже от рук отбились. Ганс, ну ты-то куда? Я думал, что хотя бы тебя контролирую». Смеемся, переглядываемся с Дашей, она улыбается и коротко мне кивает, когда Брандо меня обнимает и прижимает к себе. Мой выбор приняли. Мы вернулись в Прайд. Вот оно. Наконец, мое счастье. Мы празднуем нашу свадьбу спустя месяц после уже со всеми. Я в белом, Саша в черном, все по правилам. Ганс тоже приходит со своей женой, ею оказывается его однокурсница, с которой наш любимый бухгалтер тайно встречался последние 5 лет. Музыка гремит, мне подарили столько цветов, что они едва поместились в вазы. «Валерка, не спать, слышишь? Еще даже горячие не подали». «Да бляга, давала ребенок, это вам не игрушки, я ночь не спал». «Закусывай, бедолага». «Да поздно, он готов уже. Бедный Валера». «Батя, да все нормально, втянется. Вон на крутого посмотрите. Вообще огурцом, а у него трое. Так, наливайте, выпьем за молодых». «Алиса, давай сюда свой бокал», — говорит Крутой, собираясь налить мне шампанского, но я вовремя накрываю бокал ладонью. «Мне сок, пожалуйста». «С чего это?» Приглядываюсь с Дашей. Она бледнеет. Крутой хмурит брови, а Брандо улыбается, привлекая меня к себе, целуя висок. «Мне нельзя. Малышу вредно. Я никому не говорила. Вот сказала, сразу всем». «Алиса, это правда?» «Да. Ты рад, Саш?» «Да, очень рад». Саша нежно целует меня в губы, держимся за руки, и мне хорошо. «Ну ладно, ну, волк дает, шустрые вы, молодцы. Это что, у нас в прайде снова пополнение будет? Хе-ха. Поэтому я далеко кроватку не прятал, как знал», — усмехается Крутой. «Ура, целуйтесь уже. Горько». «Горько, горько». «Да, это случилось. Думаю, еще в лесу в медовый месяц. Я беременная». Слезы счастья выступают на глазах, я поднимаю бокал с соком и слетую с Авелью Даши. Они кивают, счастливы за меня. Вокруг их детвора, и все хорошо уже. Моя сказка сбылась в самом своем лучшем проявлении, став нашей жизнью. Прошел год. У нас с Сашей рождается дочь, которую мы называем Верой. Кореглазая малышка, которая дает нам столько счастья, сколько, пожалуй, даже стыдно иметь. Мы живем с Сашей в лесу, в нашем доме, рядом с нашими ручными волками. С белками, ежами и птичками. Я жена, я мама. Я студентка, в декрете, я счастлива. Мы часто общаемся с семьями. Брандо все же смог сработаться с Савелием, хотя я не особо вникаю в их дела. Все хорошо у нас. Чезаро уже видели фотографии Веры и прислали нам прекрасное украшение для нее в виде подвески лебедя из белого золота. Мы их больше не беспокоим, мы просто живем свою жизнь. И я рада, что стала не просто недотрогой для бандита, не просто Бэмби для волка. Я стала любимой женой для своего Александра. «Гулять пойдем? «С ежиками пообщаться». Усмехаюсь. В нашей сказке мы часто гуляем в лесу. «Ну, с ежиками мы уже пообщались. Вон один уже в коляске в памперсе. С мужем пообщаться не хочешь?» «Хочу. С удовольствием». «Алиса, я люблю тебя, как любят в жизни раз». «Саша, люблю тебя, как любят в жизни раз». Саша нежно целует меня в губы, а после мы беремся с ним за руку и теперь вместе идем по жизни.